Глава вторая. Пользоваться военным транспортом легионерам не полагалось. Считалось, что на таких машинах могут быть установлены потенциально опасные ловушки и маячки. Этот запрет Стефан без сомнений игнорировал, как и многие другие. Насчет маячков он не сомневался. Он прекрасно знал, что они там были. Но вышвырнуть всю эту дрянь оказалось не так сложно. Достаточно было вспомнить базовые знания о робототехнике, которые спасали ему жизнь во времена, когда он и не надеялся стать номером 3. Возвращаться в те времена он не любил. Да и в знаниях обычно необходимости не было. А тут вдруг пригодились. Перспектива бодро маршировать через полконтинента Стефана не прельщала, однако присылать за ним челнок почему-то отказались. Администрация велела ему пересечь равнину пешком, а потом получить одобренный транспорт на ближайшей общей базе. Третий смиренно согласился и сразу после завершения сеанса связи отправился выбирать себе подходящий скоростной вездеход. Он пока не представлял, что происходит на Марсе. Объяснения, предоставленные начальством, он толком и не слушал. Стефан по голосу собеседника мог догадаться. Наверху понятия не имеют, что здесь творится. Там скорее придумывают причины, чем ищут их. Да правда, ему предстояло докопаться самостоятельно. Он нисколько не жалел о том, что на этой миссии оказался в одиночестве. Так ему всегда было проще. Тут намечалось нечто грандиозное, и даже Хайт, скорее всего, стал бы не помощником, а обузой. По-настоящему Стефан знал и ценил только собственные силы. Настораживало его разве то, что ему впервые за долгое время не хотелось свалить с планеты, предоставив остальным увлекательную возможность разобраться с этим бардаком. Это был один из тех случаев, когда проблему лучше решать немедленно и наверняка, ведь иначе ее не решит никто. Знать бы еще, в чем проблема. Равнины Стефан пересек легко и быстро. Задерживаться тут было бессмысленно. Грандиозные открытые пространства позволяли разглядеть, что рядом нет никого и ничего. Любопытней стало, когда он добрался до первых городов. Здесь снова мельтешили военные и снова марсианские, но уже сменившие руководство. Они, еще недавно бездумно повторявшие какие-то там светлые бредни о том, что им никто не нужен, теперь смиренно выполняли любые приказы с орбиты. Причем это была даже не попытка заслужить прощение после мятежа. Просто военные столкнулись с тем, чего не понимали, и любые приказы, произнесенные достаточно уверенно, дарили им призрачную защиту от надвигающегося хаоса. Общаться с ними Стефан не собирался, он лишь отметил выбранный для них план действий. Похоже, частичная эвакуация гражданских, обеспечение укрепов, комендантский час. Плохо. Никто не идет на такие меры, просто зачищая остаточную угрозу. Связались с третьим позже, чем он ожидал, зато именно так эмоционально, как он рассчитывал. «Номер 3. Вас не дождались в гараже с выделенным транспортом. Где вас носят?» «Я не смог добраться», — отозвался Стефан. «Почему?» «У меня рация сломалась». «Когда?» — растерялся его собеседник. «Сейчас». Не дожидаясь очередного сообщения, третий отключил рацию. Никакая новая информация была ему не нужна, он и так знал, где сейчас самая большая заварушка. На Демиурге, первом центре терраформирования Марса. Это было плохо, и Стефан даже не брался пока определить, насколько именно. Он собирался ехать до объекта D1 без остановок, для этого не нужно было даже торчать за рулем. Достаточно ввести нужные координаты в автопилот и расслабиться на заднем сидении. Именно это Стефан и делал сначала, а остановиться все-таки пришлось. Компьютер, отвечавший за безопасность вездехода, ничего особенного не обнаружил. Угрозу вряд ли было видно, никаких препятствий на дороге не появилось. Стефан допускал, что если бы он был простым человеком, он бы тоже упустил источник опасности и благополучно поехал дальше. Но времена, когда он был простым человеком, остались в далеком прошлом. Даже не используя телепатию активно, он старался наблюдать за окружающим пространством. И он сразу почувствовал их. Он бы кого угодно упустил, но их никогда. По телу словно волна морозного ветра прошла, и ему вдруг показалось, что он не на Марсе, он все еще на Эребе, он так и не выбрался. Иллюзия продержалась всего секунду, но была чертовски неприятной. Стефану понадобились серьезные усилия, чтобы ее погасить, пинком отправить страх обратно в темноту, взять себя в руки. «Максимально быстрое, но не аварийное торможение», — бросил он автопилоту. Человек бы непременно заинтересовался, что стало причиной такого странного решения на ничем не примечательном участке дороги. Но компьютеру было все равно. Ему сказали остановиться, и он остановился. Стефан выбрался на дорогу, в иное время явно активно использовавшуюся, а после мятежа пустую. Вдалеке, у самого горизонта, просматривались небольшие здания какого-то городка, куда ближе располагалась станция технического обслуживания и отдыха. Ну, это в прошлом. Теперь уже просто кормушка. Со стороны она казалась пустой, потому что ее временные обитатели были заняты. У них ведь всего два интереса в жизни. Либо жрать, либо драться с тем, кого они планируют сожрать. Их ложное спокойствие кому-то другому могло стоить жизни, но Стефан направлялся к станции даже не ради этого. О гражданских он особо не думал, он отвлеченно анализировал собственные чувства. Давно он их не встречал. Сначала это ударило больновато. Плохо. Надо будет поработать над собой. Но теперь все в порядке. Прошлое давно уже не имеет власти над ним. Все три костяных уродца обнаружились в главном зале станции, разгромленном и залитом кровью. Они стащили сюда всю добычу и были заняты лишь ею, пока не пришел легионер. Но стоило Стефану оказаться в зале, как они тут же отвлеклись, оскалились, готовясь к новой схватке. Они были не такими, как на Эребе. Тоже с костяными наростами, значит, вывели их на очередной дикой, непригодной для жизни планете. Но иллюзия того, что перед ним те самые твари, мелькнула и пропала. Эти слабее, они не из прошлого. Не то чтобы это так уж важно. Будь Стефан чуть сентиментальнее, он бы даже вступил с ними в ближний бой. Просто чтобы почувствовать, насколько сильнее он стал. Разгромить их так, как когда-то не смог. Но идея была, конечно, бредовая. Напрягаться лишний раз он по-прежнему не любил, поэтому подчинил их вмиг, когда они прыгнули на него. Все три твари, измазанные кровью, рухнули на колени, подползли ближе и замерли одним рядом. Стефан прошелся перед ними, как перед кадетами, ожидавшими приказов. «Вы откуда вообще выперлись?» — поинтересовался он. Ответить ему уродцы не могли, а в их мозгах по-прежнему царила воющая пустота. Они были сложными хищниками, умными даже, но умными в животном понимании. От личностей тех, кому эти тела принадлежали раньше, не осталось и следа. Стефану оставалось лишь анализировать ситуацию самому. И собственные догадки ему не нравились. Мутантов и других хищников использовали как диверсию. Они должны были находиться в больших городах, рядом с сенаторами. Но отсюда до любого из таких городов несколько дней пути, да и уродцы обычно не держатся вместе, если нет острой необходимости. Пока все выглядело так, будто они сосредоточенно куда-то неслись, остановились на станции, чтобы утолить голод, и готовились двинуться дальше. Допускать этого Стефан не собирался. Он небрежно повел в воздухе рукой, и мутанты, недавно такие опасные, повалились на пол мертвыми тушами. Никакого удовлетворения это не принесло. Третий думал не о легкой победе, а о непонятной угрозе, расползавшейся по Марсу. Он вернулся к вездеходу и активировал рацию. Она тут же сообщила ему недовольным голосом оператора. «Номер три. Вам объявлен строгий выговор от руководства Легиона». «Запишите на мой счет». Отвлеченно бросил Стефан, разглядывая равнины за окном. Не следа других уродцев, но все же... «То есть рация у вас мистическим образом подчинилась?» — язвительно поинтересовался оператор. «Не мистическим. Народным». «Это как?» — растерялся его собеседник где-то на бесконечно далеком космическом корабле. «Я приложил к ней подорожник». «Что это такое? Что это значит?» Порой Стефан забывал, что старые книги нынче не в почете и мало кому нужны. Но такие разговоры быстро возвращали его к реальности. «Неважно. Выведите на связь старшего офицера. У меня прошение». Оператор проворчал что-то нечленораздельное, но спорить не стал. Рация ненадолго загудела помехами, а Стефан в это время продумывал, что скажет. В большинстве случаев он предпочитал импровизировать, ни у кого не спрашивая разрешения. Но определенные рамки существовали даже для него, и тут он решил не нарываться. Когда оператор наконец подыскал ему офицера с достаточными полномочиями, Стефан сообщил. «Мне нужна отсрочка по основной миссии на одни марсианские сутки». «То, что вы начали просить о таком, уже освежающий контраст на фоне вашего обычного поведения. Но в отсрочке отказано». «Я не на прогулку отправляюсь. Я обнаружил несколько особо опасных мутантов. Они, похоже, мигрируют. Рядом есть городок. Я хочу проверить, все ли там в порядке, а заодно определить, куда намылились эти ушлепки». «Отказано, номер три», — сдержанно повторил офицер. Он ни о чем не стал спрашивать, ничему не удивился. И уже это говорило о многом. «Вы прекрасно знаете, что они мигрируют», — усмехнулся Стефан. «Думаю, даже вычислили, куда. Не поделитесь?» «Вам не нужно это знание. Продолжайте выполнение основной миссии. Ей присвоена повышенная срочность. С остальным разберутся без вас». Вот поэтому Стефан и не любил вопросы, особенно вежливые. Куда удобнее было бы просто вытрясти нужные ответы из головы офицера. Однако на орбиту телепатия не дотянулась бы. Да и нарушать приказ третий не решился. Не от внезапно нахлынувшего уважения. Просто он подозревал, что ему действительно нужно попасть к объекту D1 как можно скорее. Уже там он узнает, что было важнее, чем опустошенные мутантами города. Команда была спокойна, Альда чувствовала это. Не наивно расслаблена. Все на борту осознавали, что на Марсе будет опасно и трудно. Однако никто и мысли не допускал, что опаснее и труднее, чем на других миссиях. После всего, что они уже прошли, разве можно их чем-то удивить? Альда тоже хотела бы поверить в это, да не получалось. Разговор с Лукией должен был успокоить, а вместо этого усилил тревогу. Если уж невозмутимая капитан беспокоится, все и правда паршиво. Когда корабль приблизился к Марсу, окруженному военными судами, теперь похожими на кольца спутников, Альда подошла к иллюминатору и сосредоточилась. Она и сама не бралась объяснить, что надеется почувствовать. На таком расстоянии, при таком скоплении разумной жизни. Просто беда, к которой они летели, казалась настолько грандиозной, что был шанс уловить ее даже из космоса. Конечно же, ничего не получилось. Рыже-красная сфера Марса, зависшая в пустоте, напоминала телепатке переполненную людьми комнату, где все не просто одновременно говорят, орут. В таком гуле различить отдельные слова невозможно, зато головную боль заработать до смешного легко. «Мелкая, прекрати», — прозвучал совсем близко голос Триана. «Ты сейчас лопнешь, а в стреле нет места под контейнер с жижей». «А что мне еще делать, когда ты тихоришься непонятно где весь полет?» «Точно не лопаться. Поищи альтернативы». «Не смешно», — проворчала Альда. «Расскажешь, что происходит?» Хотелось упрекнуть его тем, что она не полезла в его сознание, а он все равно не оценил. Ходит тут, молчит загадочно. Но Альда даже сквозь обиду понимала, что так нельзя. Не лезть в чужие головы — это нормально, чтобы там не болтал Вернон. Так что делать свои способности предметом шантажа телепатка не собиралась. Она лишь надеялась, что Триан поймет, насколько это важно для нее. Хотя он, пожалуй, понял еще до того, как пришел сюда. Он явно искал ее. «Знаю я не больше, чем ты и Лукия. Официально нам сообщили одно и то же». «Но?» — уточнила Альда. Кстати, то, что идет до «но», обычно можно не говорить. Все равно это утешительная ерунда и не считается. «Но я предполагаю, что там происходит. Обычно высшие номера Легиона поспешно собирают вместе, когда что-то не так с одним из них. Пример ты уже видела на Адране». «А то, что вызвали даже тебя, 9 других не хватило, означает...» «Ты ведь уже поняла, что это означает?» Она и правда поняла, просто оттягивала момент, когда придется признать это. Они с Трианом давно уже заметили. С Рафалем что-то не так. Первый номер, изначально показавшийся Альде не таким уж плохим, все чаще срывался. Его тело оставалось безупречным, подводил разум. Больше всего телепатку задевало то, что это все на виду. Научный отдел должен был помочь ему. Она надеялась, что поможет. Судя по тому, что происходило теперь, не срослось. Альда знала, что рано или поздно это случится, и все же надеялась, что времени на подготовку у них будет побольше. Она невольно сжала кулаки. Бесполезно, но помогает снять напряжение. «И что теперь?» — тихо спросила она. «Не знаю. Но это не от безнадежности. Просто нужно разбираться на месте». Триан казался невозмутимым, словно происходящее на Марсе его вообще не волновало. Альда чувствовала, что это не бравада. Легионер действительно не боялся. Бояться за двоих приходилось ей. «Ты скажешь, Луки?» «Нет смысла», — покачал головой Триан. «Если я не ошибся насчет истинной сути этой миссии, экипаж Северной Короны туда не отправят. Это не по протоколу. У вас будет собственное задание». «У них. Я пойду с тобой». «Мелкая...» «Даже не начинай», — перебила Альда. «Ты прекрасно знаешь, что я пытаюсь не злоупотреблять ни своими силами, ни родством с одним известным всем телепатом. Но если понадобится, я и это использую, и что угодно. У Рафаля проблемы с головой. Вам нужен сильный телепат. Причем тот, кто все сделает сразу и бесплатно, а это ставит под сомнение Стефана». «Да, вот этим монологом ты сейчас доказала, что не торгаш», — усмехнулся Триан. «Пока закроем тему твоего участия в самоубийстве, разберемся на месте. Я тебя не ради этого искал». «Даже так? А ради чего тогда?» «Ты помнишь, что произошло на Нергале?» «На Нергале?» — удивилась Альда. «Ты про...» «Я про то, как ты скопировала мою память». «Я же сказала, что это случайно. Сколько еще можно извиняться?» Альда и правда ничего подобного не планировала. Когда Триан начал терять контроль над мутацией, а она ничем не могла ему помочь, телепатка запаниковала. В Академии к такому точно не готовили. Альда действовала интуитивно, да еще и в панике. Она провела глубокое объединение двух сознаний, вытянула Триана, а потом только сообразила, что каким-то образом скопировала его память. Она сама призналась в этом, пообещала не трогать те воспоминания без разрешения и планировала сдержать слово. К телепатам у многих и так настороженные отношения. Давать для этого лишний повод Альде точно не хотелось. Триан вроде как все понял, простил ее, но почему-то вспомнил о том случае теперь. «Я не хочу, чтобы ты извинялась», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты сделала это снова». И вот опять. Едва Альде казалось, что удивить ее еще больше невозможно, как он выкидывал нечто подобное, да еще и смотрел потом так, будто нет в мире просьбы естественней. «Зачем?» — только и смогла произнести телепатка. «В качестве подстраховки. Я думаю, большая часть моих воспоминаний и так хранится у тебя». «Я их не трогаю». «Это похвально. Тебе остается только дополнить их новейшими воспоминаниями, появившимися за последние месяцы». «Это не объясняет, зачем». «Я не знаю, как пройдет эта миссия. И никто не знает. То, что нас будет 9 против 1, ничего не значит. Есть вероятность, что мне придется... скажем так... пересечь черту, к которой я могу быть не готов даже теперь. Тогда ты можешь использовать мои воспоминания как стабилизатор». «Воспоминания формируют личность. Академия специального корпуса, 2-й курс», — пробурчала Альда. «Вот именно». «А это точно все?» — покосилась на него Альда. «Какие еще варианты диктует тебе внезапно обретенная паранойя?» «Это же не будет передача воспоминаний в стиле «Если вы смотрите это, меня уже нет в живых». Альда попыталась свести все в шутку, но засмеяться так и не получилось. Даже улыбка вышла какой-то кривой и жалкой. По крайней мере, у нее. Триан улыбнулся ей все так же уверенно. «Мелкая, разве я прошу тебя просмотреть мои воспоминания?» «Нет. Напротив, не нужно этого делать. Но, как ты правильно заметила, я некоторое время провел в одиночестве. Это вызвано не необходимостью где-нибудь поплакать о своей судьбе. Я пытался понять, как можно подготовиться к тому, что ждет нас на Марсе. Пока я не знаю, что это, сохранение воспоминаний — лучший вариант подстраховки при серьезной телепатической атаке. Или у тебя есть другие предложения?» «Нет», — признала Альда. «Но если делать все аккуратно, а не как в прошлый раз, на это уйдет несколько часов». «Как раз столько у нас и осталось. А когда ты закончишь, мы будем готовы к высадке на Марс». То, что ее направили обратно на Марс, не удивило. Эстрид изначально собиралась вернуться туда, чтобы избавить окрестности города от оставшихся мутантов. Но уже на станции Пятая поняла. Затевается нечто куда более серьезное. Персонал мельтешил, офицеры и администраторы не решались посмотреть ей в глаза. Они наверняка спешно придумывали, чтобы такое соврать ей, если она начнет задавать вопросы. Но она никого ни о чем не спросила. Эстрид Ингитора была солдатом, и она была номером 5 в иерархии. Когда настала пора вернуться, она спокойно вошла в подготовленный для нее корабль. Она выполнила бы приказ в любом случае, а теперь она была почти рада, что ей не нужно прямо сейчас возвращаться на Цереру и встречаться со своей командой. То, что произошло на последней миссии, до сих пор отзывалось соднящей болью где-то внутри. Странной болью. Такой, которую даже способности Хиллера были не способны исцелить. Эстрид могла отстраниться от этого во время миссии, когда требовалось драться или принимать сложные решения. Покой ее тяготил, так что новое задание на Марсе пришлось как нельзя кстати. В то же время она понимала, что эти воспоминания, похожие на крепко засевшую под кожей занозу, будут выгрызать ее изнутри, если она позволит. Она решила использовать ту паузу, что давал ей полет, чтобы разобраться с ними. Эстрид откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и постаралась отстраниться от всего. От шума, вибрации стрелы и своих будущих действий. Она снова была на Велоре. Дурацкая планета. Один из тех огрызков, которые были сделаны исключительно через терраформирование. Собственно, это и стало основной целью. Маленький спутник превратили в испытательный полигон технологий для изменения полноценных планет. Это была освоенная территория, никак не связанная с экспансией Земли, и Эстрид даже не подозревала, что однажды попадет туда. Но судьба порой складывается непредсказуемо и странно, на уровне совпадений, к которым невозможно подготовиться. Церера оказалась ближайшим кораблем в миг, когда с планеты поступил сигнал тревоги. У исследовательской бригады, занимавшей один из островов Велоры, развелась странная болезнь, которую не брали никакие лекарства. Им срочно требовался хилер, и к ним направили ближайшего. Эстрид эта идея не понравилась с самого начала. Неизвестная болезнь в большой группе людей – всегда проблема. Здесь нужен не один хилер, а полноценная команда, да еще и усиленная учеными. Однако в таких вопросах у легионеров не было права голоса. Протокол требовал ответить на запрос, и Церере пришлось изменить курс. Пока экипаж готовился к высадке, Матео улучил момент, чтобы шепнуть ей. «Ты слишком беспокоишься. Не нужно. Ты же знаешь, мы в любом случае выкрутимся». «Я стала такой очевидной?» «Нет, со стороны ты выглядишь неэмоциональной надгробье мамонта. Не переживай. Я просто знаю, на что обращать внимание». И он удрал куда-то к стреле, прежде чем Эстрид успела ответить. Оно и к лучшему. Она все равно не знала, что отвечать. Она ожидала, что связь, возникшая между ними на Ферроне, исчезнет сама собой, когда они покинут планету. Однако сложилось иначе. Это необъяснимое притяжение закрепилось. Они ничего не обсуждали и уж точно ничего не афишировали. Просто в нужные моменты Матео оказывался рядом, а порой и Пятая приходила к нему, ничего не обдумывая, просто потому что ей хотелось. В команде ни о чем не догадывались по одной элементарной причине. Остальные и заподозрить не могли, что Эстрид понравится нечто подобное. Да она бы и сама не угадала до того, как все началось. Матео неизменно вызывал у нее странную реакцию. Матео неизменно вызывал у нее странную реакцию. Смесь желания ударить и желания защитить любой ценой в равных долях. Каждый день Нестрит просыпалась с уверенностью, что уж теперь-то она совсем покончит и обозначит нужную дистанцию. Однако электрокинетик знал о ней все больше и понимал ее все лучше. А она почему-то ничего не меняла. Вот и теперь он оказался прав. Это снова бесило и успокаивало. Эстрид нравилась уверенность Матео. Если он не сомневается, что легионер сумеет защитить команду, то и ей не следует. Подвох в том, что обычно защищать необходимо от внешней силы, с которой можно творить что угодно. А тут научные сотрудники, которые опасны не по своей вине. Эстрид понимала, что миссию им подкинули без права обсуждения. Не было способа это предотвратить, и все равно сожалела. Остров, на который их направили, занимался выведением флоры и фауны, влияющей на формирование природной среды колонизированных планет. То, что здесь в итоге вспыхнула неизвестная болезнь, даже не удивляло. Пока они летели к тропическому острову, расположенному в неожиданно холодном море, Эстрид прикидывала, что их ждет. Разрушенные корпуса лабораторий? Выжженная земля? Зомби, затаившиеся под кустом? Но все оказалось банальней. После приземления стрелы команду встретили те самые ученые, которые послали сигнал бедствия. В зверей они не превратились, не мутировали, но выглядели все равно отвратительно. Все они похудели, кожа стала сероватой, у многих появились трещины на лицах и руках. Еще одним симптомом оказались крупные круглые наросты. Эстрид назвала бы их нарывами, если бы кожа над ними оказалась воспаленной. Однако кожа при общем откровенном нездоровье покрывала эти странные шишки плотным слоем и лопаться не собиралась. На таких миссиях Эстрид полагалось держаться в стороне и лишь следить за безопасностью команды. Да и свои способности хиллера она обычно не раскрывала, но все равно использовала. Она чувствовала, что у всех колонистов чуть повышена температура, и некоторые держатся хорошо, а некоторым едва удается устоять на ногах. Она пыталась вычислить, на какую болезнь указывает такой набор симптомов, но не могла припомнить ничего даже отдаленно похожего. Раз уж ее вынудили принять эту миссию, Эстрид намеревалась сделать все, чтобы обеспечить безопасность экипажа. Выйти из стрелы без защиты было позволено только ей и хиллеру. Все остальные дисциплинированно пристегнули к форме шлемы, позволяющие избежать возможной заразы в воздухе. Эстрид понимала, что за всеми солдатами должна присматривать одинаково, и все равно то и дело ловила себя на том, что старается держаться поближе к Матео. Это раздражало. На миссиях ей удавалось избегать подобного позора. Хотя там она знала, кто или что им противостоит, а здесь оказалась на незнакомой территории. С пострадавшими беседовал хиллер. Эстрид же прислушивалась вполуха, выделяя для себя основное. На Велоре выводили несколько десятков новых видов растений и насекомых. Определить, дал ли такую реакцию эксперимент, пока не получалось. Компьютер показывал источник воспаления в организме, токсины в крови. Но определить, что именно все это провоцирует, не мог. Мешало еще и то, что оборудование в лазарете давно не обновлялось. Много лет оно было не нужно. О таком ведь всегда вспоминают, когда становится слишком поздно. «Вы проводили вскрытие?» — спросил хиллер. «Не на ком», — сдержанно улыбнулся начальник исследовательской группы. «Мы все пока живы». Такой расклад не мог продлиться долго. Эстрид чувствовала, что несколько ученых на грани критического состояния. Но заметил это и хиллер. Он немедленно приступил к исцелению. Оно помогло, однако лишь отчасти. Ему удавалось вернуть тела своих временных пациентов в более-менее неплохое состояние. Но едва он переключался на других людей, как у только что вылеченных, начиналось заметное ухудшение. Хиллер только и успевал, что поддерживать в них жизнь. Это отнимало силы и не оставляло времени на полноценное решение проблемы. Очень скоро стало ясно. Они застряли. «Они даже не больны», — жаловался хиллер. «Я вижу очаги воспаления, износ некоторых органов, повышенную нагрузку на сосуды. Но у всего этого нет причины». «Этим больны все на станции», — заметил капитан. «Как происходит заражение?» «Я пока не знаю. Это точно не вирус». Они были вынуждены задержаться. Руководство специального корпуса считало, что посылать полноценную команду хиллеров нецелесообразно, один справится. Эстрид была настроена куда скептичней. Ее сейчас раздражало решительно все. И чтобы не сорваться, она ненадолго отдалилась, отправилась в одну из оранжерей. Ей нравилось бродить здесь, наблюдая за орхидеями всех мыслимых форм и оттенков. Эстрид знала, что цветы вывели для очистки водоемов. Ей это было неважно, она лишь искала гармонию в красоте. Здесь ее и нашел Матео. «Шлем снять можно?» — первым делом поинтересовался он. «Ни в коем случае». Она прекрасно знала, для чего он хочет снять шлем. То, что он действительно пока не может сделать это, лишь дополнило ее коллекцию поводов для раздражения. Матео даже это принял с непробиваемой жизнерадостностью. «А когда можно будет?» «Никогда. Мы застряли здесь до скончания веков». «Не худший расклад. Здесь же тропики. А если серьезно, сколько еще ждать?» «Для того, чтобы ты снял шлем, мы должны либо вернуться на Цереру, либо установить источник заражения. Второе вряд ли возможно. Хиллер справляется только с поддержанием жизни в большой группе зараженных. На поиск причин не остается ни времени, ни сил. Поскольку он еще и не отдыхает, скоро его энергия закончится, ученые погибнут, и все мы вернемся на корабль. Тогда ты снимешь шлем». «Не смешно». «А разве я смеюсь?» «Ты же не предлагаешь такое серьезно», — нахмурился Матео. «Мы не можем допустить, чтобы они погибли». «Это не наша вина. Я просила прислать больше хиллеров. Один не справляется». «Так ведь у нас не один», — многозначительно произнес электрокинетик. Эстрид смерила его ледяным взглядом. Матео был единственным на корабле, кто знал всю правду о ее способностях. Довериться кому-то настолько было страшно, и вместе с тем приятно. Матео все воспринял с должной серьезностью и не болтал о ее тайне. До сегодняшнего дня. «Почему бы тебе не помочь?» — спросил он. «Исключено. Это выдаст меня». «Я же не говорю, что ты должна сделать это открыто. Ты просто как-нибудь вычисли источник заражения, а потом подскажи нашему хиллеру в легионерской манере». «Зачем это мне?» «Потому что люди умирают. Изображать бессердечную стерву ты можешь сколько угодно. Я-то знаю, что ты не такая». Эстрид лишь презрительно фыркнула, всем своим видом показывая, что ей плевать на его мнение. Беда в том, что на самом деле было не плевать. Пятая вполне гармонично чувствовала себя в роли чудовища в глазах всего мира. Но не в его глазах. Это стало слабостью, которой она всегда опасалась, и нужно было срочно что-то делать. Вот только подходящий выход никак не придумывался. Пришлось все-таки помогать ученым. Она не собиралась делать этого открыто, тут она осталась верна себе. Образцы крови она получила тайно, наблюдением отдала несколько часов, просмотрела отчеты об исследованиях последних дней и все-таки получила результат. Оставалось только преподнести его по-легионерски, но тут Эстрид долго не раздумывала. Она вошла в лазарет как раз в момент, когда пошатывающийся от усталости хиллер помогал очередному пациенту. Эстрид не стала ничего объяснять. Она просто отвела руку исследователя в сторону, достала из-за пояса нож и бесцеремонно срезала ближайший нарост. Из раны хлынула кровь, а среди ее потоков из укрытия выбралось насекомое, похожее на крупную мокрицу, скользнуло по столу, а спустя секунду оказалось под ножом легионера. «Знакомьтесь», — холодно бросила Эстрид, — «ваш источник заражения». Звуковой сигнал стрелы резанул по чувствительному слуху пятой, возвращая к действительности. Челнок шел на посадку, Эстрид предстояло вернуться к нынешней миссии. Хотя вспоминать дни на Велории оказалось не так уж и страшно. Ведь тогда у нее еще был Матео. И ничто не предвещало его потерю. Помогать людям Гедонис не собирался. Пробираясь через объект D1, он прекрасно чувствовал, где собраны группы выживших. Он понимал, вряд ли они замерли на одном месте по своей воле. Люди были смертельно напуганы, им хотелось убежать отсюда. И не делали они этого лишь потому, что двери были надежно заблокированы. Их оставили тут как приманку, попадаться на которую номер 2 не собирался. Раз уж он принял ловушку как неизбежное условие битвы, ему полагалось быть особенно осторожным. Если повезет, он и так поможет этим людям. А если нет и станет совсем туго, не особо они и важны. Его сейчас больше беспокоили не мертвые, живые. Гедонист заранее получил информацию о том, сколько сотрудников обслуживали Демиург до нападения, сколько здесь было военных. Теперь цифры отчаянно не сходились. В плену оказалось меньше трети от заявленного списка. А остальные-то куда делись? Сбежали? Слишком массовый побег. Странно, что Рафаль такое допустил. Да и потом, в воздухе ощутимо пахнет кровью и тлением. Но тел нет. Либо первый надежно их спрятал, либо... О втором варианте Гиденису даже думать не хотелось. Он двигался медленно, осторожно, однако без лишних задержек. Он пока не чувствовал Рафаля, поэтому вынужден был осматривать уровни один за другим. Страха Гиденис не испытывал, скорее настороженность и злость. Он понимал, что сейчас лучше не отвлекаться, ничего еще не закончилось. И все же отмахнуться от некоторых мыслей было не так просто. Пацан слетел с катушек и стал проблемой за пару месяцев. И вот это поставили на смену Диане? С этим недомерком ее сравнили? Размышляя обо всем так, Гедонис мог не вспоминать о том, кто именно погубил Диану. При таком раскладе казалось, что это тоже сделал Рафаль. А хуже всего было то, что Гедонис больше не хотел стать номером один. Раньше мечта была, пылала. Потом вдруг незаметно угасла, и он даже не брался сказать, когда именно это произошло. Он не принимал эту мечту мертвой. Он обязан этого хотеть. И торжествовать, когда все получится, обязан. Потому что иначе окажется, что он убил собственного ребенка и женщину, которая его любила, просто так. Это делало его мразью. Роль мечтателя при таком сравнении казалась куда привлекательней. Хотя вся эта история напоминала ему падение по крутому, покрытому льдом склону. Когда началось, остановиться уже невозможно. Только и ждешь, пока окажешься на дне. Сравнение с дном снова вспомнилось, когда он все-таки нашел Рафаля. Первый дожидался его на нижнем уровне, в центре управления объектом D1. Рафаль казался безмятежным, будто ничего особенного не случилось, они просто встретились для очередного совещания. Здесь не было ни крови, ни разрухи, но и Лавинии тоже не было. О ней ничто не напоминало. «Привет», — дружелюбно улыбнулся второму Рафаль. «Долго ты?» «Я заждался». «Какого хрена ты творишь?» Невозмутимо поинтересовался Гедонис. Хотелось повысить голос, но почему-то не получалось. Он эту встречу не так представлял. Разве не полагалось первому потерявшему контроль сразу броситься на него? Или хотя бы какую-нибудь злодейскую речь произнести? Нет? Да что угодно сделать, только не улыбаться тут, как мальчик-отличник на выпускном. Это настораживало Гедониса. И было еще что-то напрягающее, но он никак не мог понять, что. Он наблюдал за Рафалем, у него не было времени разобраться в собственных ощущениях. «Ты понимаешь, что это конец пути?» — добавил второй. «Думаю, ты знаешь, что я пришел тебя убить. Разве это не тот момент, когда ты должен рассказать мне, что я ошибся? Или Легион, или мы вместе? На самом деле прав ты. Ну? Не будет какого-нибудь бреда про высшую цель и твою миссию как спасителя миров?» Он хотел, чтобы Рафаль ответил. Гедонис понимал, что нет смысла нервничать, что все под контролем. И все же... Тревога внутри разрасталась. Ему казалось, что он стоит на тонкой ледяной пластине, под которой километры воды, чудовище, одно так далеко, что теряет всякий смысл. Когда лед треснет, бездна утянет его к себе, и все закончится. Он не победит, даже если будет во всем прав. К тому же, разве он прав? В памяти почему-то мелькнул образ Дианы. Уставший, изможденный, с лицом залитым кровью. В битве с ней он не позволил себе сомневаться, и сейчас эта жестокость его настигла. Он ждал ответа. Гедонис убедил себя, что с ответом обязательно станет легче, иллюзия нереальности происходящего развеется, начнется понятная и честная битва. Рафаль действительно ответил ему. Но уж лучше бы молчал. Первый не собирался произносить пафосные речи. Он просто улыбнулся чуть шире и наклонил голову на бок. «Долго же», — Все тем же ровным, дружелюбным, будто записанным на карту памяти голосом, произнес он. «Заждался. Привет». Глаза первого были совсем мертвыми. Неравнодушными, а стеклянными, будто покрытыми мутной пленкой. И улыбка эта... Она была даже не вымученной. Она выглядела так, будто кто-то вручную вылепил ее, но уже неподвижном лице. «Привет», — снова повторил Рафаль. Иги Денис наконец понял, что тревожило его с самого начала. Не мертвый взгляд, не эта бессмысленная улыбка, не слова, лишенные всякого смысла. Его тревожило то, что он не чувствовал Рафаля даже сейчас, когда первый стоял прямо перед ним. Рафаль был здесь! И как будто не был. Гиденис понимал, что это означает. Точнее, что может означать, потому что принять такую реальность оказалось невозможно. Он убедил себя, что ошибся, что должно быть какое-то другое объяснение. И он это объяснение обязательно найдет, когда с пацаном будет покончено. Потому что не может какой-то малолетка, пусть даже талантливый, победить его. Так не бывает. Даже Диана не смогла. Он напал первым. Он слишком хорошо понимал, если битва не начнется прямо сейчас, он уже не решится. Гиденис сорвался с места, атаковал без сомнений. Он бил в полную силу, надеясь уничтожить соперника. Получится одним ударом? Хорошо. Нет? Будет бить столько, сколько нужно, чтобы все закончилось. Однако пока у него не было возможности испытать свои силы, Рафаль увернулся. Похоже, оно еще помнило приемы, изученные первым. Так, стоп, нельзя так думать. Это никакое не оно. Это не то самое существо. Это по-прежнему Рафаль Стром, просто слетевший с катушек. Он ведь и дерется, как легионер. Все предсказуемо. Беда в том, что эта предсказуемость никак не помогала Гиденису. Пару раз ему удалось ударить, но не так сильно, как хотелось бы. Это даже к толковым ранениям привести не могло. Переломы мгновенно срастались, открытые раны затягивались. Рафаль продолжал улыбаться, вот только взглядом за противником он вообще не следил. Его голова казалась всего лишь декорацией, ненужным, просто традиционным дополнением к телу. Тело двигалось, она нет. Однако при этом Рафаль прекрасно видел и слышал второго. А еще он не уставал. Зато силы Гедениса точно не были бесконечны. У второго появились все причины для паники, однако поддаваться ей он не собирался. Он укрепил собственное тело и снова бросился в атаку. Чем больше действуешь, тем меньше времени на разрушительные мысли. Кажется, это тоже сказала Диана. Или нет. Уже не важно. Рафаль был неутомим, хотя его атаки становились все менее продуманными. Он не терял силу, но он терял разум. Прошло не так много времени, а он уже начал бросаться вперед, как зверь, и лицо его при этом странно дергалось, бессмысленно меняя выражение. Это лишь подтверждало, что та догадка, которую Гиденис себе до конца не позволил, оказалась верной. Второй должен был допустить ошибку. Он и сам знал об этом. Он надеялся непонятно на что, но в какой-то момент он все же замедлился. Рафаль навалился на него, по телу пролетела острая боль, и Гиденису все же удалось освободиться из стальной хватки, отпрыгнуть в другой конец зала. Но за это он заплатил немалую цену. Он сохранил лишь часть правой руки, кости примерно половину мышц. Другая половина теперь стремительно исчезала в клыкастой пасти, которая открылась в груди Рафаля. Лицо первого по-прежнему улыбалось. Оно было отвлекающим маневром. Частью той ловушки, которую Гиденис так и не сумел до конца распознать. Он еще не был смертельно ранен, еще не проиграл. Но уже знал, что не выберется из этого зала живым. И мертвым тут тоже не станет. Ирония. Вот только принять собственную смерть, этот тупой, бессмысленный финал всего, оказалось невозможно. Это противоречило самой сути Гедениса, и он снова бросился в бой. Отчаянное сражение стало единственным противоядием от животного ужаса, пожиравшего легионера изнутри. «Я номер два. Я среди лучших воинов легиона. Я же все отдал, я же смог!» Это оказалось неважным. Его противник не злорадствовал и ничего не говорил. Скорее всего, он уже не мог. Он просто методично добивался своего. Рафалю или тому, кто занял его место, не было нужно убить Гедениса мгновенно. Ему нужно было лишь получить всю плоть, а уж как это произойдет, сразу или постепенно, ему не важно. Он никуда не спешит. Боль нарастала, хотя Гиденис постарался отключить в себе само ее восприятие. Тело, израненное, ставшее непривычно легким и медленным, слабело. Перед глазами все мелькало, то пятнами, то яркими вспышками. Зрение подводило. Он держался сколько мог, а потом от него уже ничего не зависело. Он упал, когда потерял саму возможность стоять. Пол был залит кровью. Его кровью. Скоро и этого не станет. Будет как с другими, уже погибшими здесь. Как с Лавинией, как с людьми. Их кровью пахнет в воздухе, а самой крови нет. Она впиталась. Она снова кому-то принадлежит. Убедившись, что Гедонис уже никуда не денется, существо прекратило нападать. Оно действовало так, как ему удобней. Из его тела появились тонкие кровавые жгуты, потянувшиеся к упавшему легионеру, проникшие через раны под кожу, в мышцы, в кости, к частично поврежденным органам. Было не больно. Гедонис чувствовал именно то, что с ним происходило. Он просто исчезал, растворялся. Умирало только сознание, материя меняла хозяина и форму. Но это тоже смерть. Ему предстояло исчезнуть навсегда, а детали не важны. Такой исход больше не пугал. Гедонис чувствовал странный, впервые доступный ему покой. Хороший такой. Безопасный. Теплый. Как будто он на самом деле давно ждал именно этого, и его украденные мечты были лишь ложной целью. За несколько секунд до того, как все закончилось, ему вдруг показалось, что это был сон. Его путешествие на Марс, все битвы, все миссии. Даже Адран. Все ему приснилось, а не случилось по-настоящему. Он просто задремал, когда они с Дианой были вместе на земле. Где-то совсем близко шумело море. Ветер приносил крики белых птиц, название которых Гедонис вечно забывал, и запах соли. Когда он проснулся, Диана стояла у окна. Очерченный солнцем силуэт, едва различимый и тогда, и сейчас. Улыбалась ему. Невесело и ненасмешливо. Печально. Будто она с самого начала знала то, что ему лишь предстояло когда-нибудь понять. Последняя мысль Гедониса Планты была странной, непредсказуемой, ставшей открытием даже для него самого. «Мне нужно было просто остаться с тобой».